За окном стало совсем темно. Настя стряхнула с себя оцепенение и поплелась в кабинет к своему начальнику, полковнику Гордееву. — Ты Костю не знаешь, — заявил Гордеев в ответ на ее сомнение. — У него в кабинете не поскандалишь. Он эти номера быстро пресекает. — Сама-то поедешь представление смотреть? — Куда ж я денусь? Тем более, что Ольшанский велел. Но душа у меня не лежит к этому, честное слово, Виктор Алексеевич. Не люблю я. — Ладно, ладно, — перебил ее полковник. — При себе оставь. Всем известно, что ты любишь и чего не любишь. Твоя бы воля, ты бы вообще всю жизнь в тихом уголке просидела в обнимку со своими бумажками и цифрами и строила бы козни из-за угла. А так не бывает, Настасья. Иногда приходится в открытую играть. Конечно, конфликтную ситуацию со множеством участников не каждый выдержит, это верно. Ты и не выдержишь, а Костя он другой. Плевать он хотел на чужие эмоции. Настя вернулась к себе, признавая, что Гордеев, наверное, прав. Есть люди, которые цепляют эмоциональный настрой соперника, как вирус гриппа во время эпидемии. Они мгновенно заражаются чужой нервозностью, и их бывает легко втянуть в скандальные выяснения отношений на повышенных тонах. Правда, надо отдать таким людям должное, они и положительные эмоции цепляют, потому-то и обладают способностью искренне и горячо радоваться за других. Есть и другие люди, которые тоже остро реагируют на разгорающийся в их присутствии конфликт, но при этом не начинают нервничать вместе со всеми, а просто отгораживаются, замыкаются в себе, уходят в свою раковину и уже не в состоянии сделать ничего толкового. По-видимому, следователь Ольшанский не принадлежал ни к первой категории, ни ко второй. Он умел подняться над ситуацией, с любопытством взирая на копошащихся внизу скандалистов, извлекая пользу из каждого сказанного ими слова и вовремя покрикивая на них, заставляя замолчать или направляя разговор в другое нужное ему русло. Хорошо, если так. Неунывающий шутник и балагур Николай Силуянов нес вахту возле дома, где находилась квартира Стрельникова-младшего. Юноша вместе со своей подружкой Натальей Загребиной явился час назад, и Николай приготовился к долгому часов до 10 вечера ожиданию. Он наблюдал за парочкой со вчерашнего дня и не переставал удивляться ее, как бы это помягче выразиться, негармоничности, что ли. Длинноволосый хлюпик Сашенька, нигде не работающий, денег не зарабатывающий и вообще не имеющий в активе ничего, кроме собственной хаты, и рослая красавица, хорошо оплачиваемый референт солидной фирмы, раскатывающая на сверкающей иномарке. Что между ними может быть общего? Только неуемная страсть к азартным играм? Из машины Силуянову хорошо был виден и подъезд дома, и открытое окно квартиры Александра Стрельникова. Он расслабленно откинулся на сиденье и уже приготовился было в очередной раз закурить, когда увидел неторопливо бредущих в его сторону троих молодых людей, лица которых были ему хорошо знакомы. Неприметные куртки из плащевки, темные брюки, деланно тяжеловатая, как бы ленивая походка. Николай вышел из машины и нырнул в ближайший подъезд, убедившись предварительно, что троица в куртках его заметила. Через пару минут они уже стояли рядом с ним в подъезде. — Вы никак на подмогу? — скептически осведомился Коля. — Да вроде, — неторопливо отозвался один из них. — Как там наши детки в клетке? Воркуют, надо думать. Время у них еще есть до начала вечерних буржуинских игрищ. Так вы чего, ребят, правда на смену? Не совсем. Велено их к 21 доставить в горпрокуратуру. Вот, постережем их часиков до 8, да и двинем. — С чего это? — изумился Силуянов. — Случилось что-нибудь? С утра вроде задержания не планировали. На них же нет ничего, кроме фактуры. Или уже есть? — Да это и не задержание будет, а вежливый привод. Ольшанский с ними разговоры разговаривать желает, но не раньше 21:00. Поговорят и разойдутся. «Может быть, — философски добавил другой оперативник, — а может быть, после разговора и задержание состоится». «А почему к 9 вечера?» — настырно допытывался Силуянов. «Почему не сейчас? Че он тянет-то? Нет, ребят, вы что-то знаете, а мне не говорите. Свинство это с вашей стороны». «Да брось, Колька!» — махнул рукой первый оперативник. «Ольшанский к 8 часам. Каких-то других фигурантов собирают. За ними Коротков и Доценко отправились. Их же пока всех найдешь, да пока привезешь. В общем, Марокко. Он с ними часок помается, а там и детки в аккурат подоспеют». «Ну тогда ладно», — успокоился Коля. «Я вам нужен?» «Обойдемся своими силами», — хмыкнул третий, до сих пор хранивший молчание. «Нет, ты, конечно, можешь поучаствовать, если есть желание». «Мне надо одну вещь проверить. Я сейчас быстренько смотаюсь кое-куда, а к 8 вернусь. Идет? Давай, двигай. Если не вернешься, мы без тебя пойдем. 4-й этаж, квартира 76. Точно? В лицо мы их знаем. Так что, если они куда соберутся, мы их не пропустим». Пожав руки коллегам, Силуянов сел в машину и отправился проверять одну вещь, которая недавно пришла ему в голову и последние несколько часов прямо-таки покоя не давала.